Глава 17. Тёма был еще жив, потерял сознание, хрипло дышал, и было непонятно, насколько его хватит. Одна пуля попала приятелю в грудь, вторая в живот. На губах пузырилась кровавая пена, как бывает, когда задета легкая. Опустившись на колено, Алекс взял приятеля за запястье и уточнил у подруги: «Сколько ему осталось?» «Недолго», — хмуро ответила Мика. «Я попробую подержать его полчаса, или, может быть, час. К тому времени сюда уже прибудут солдаты». «Да что это за херня?» Подбежавший Володя словно бы натолкнулся на стену. Остановился, стиснул зубы, силой провел ладонью по лицу и посмотрел на Алекса. Спокойно, без ужаса и отчаяния. Так случается, когда один стресс перекрывает другой. И человек понимает, что все происходит взаправду. В таких ситуациях кто-то сходит с ума, а кто-то, наоборот, приходит в сознание. «Выходим в каверну», — произнес Алекс. И осторожно поднял раненого. «Забирай его автомат и пошли. Подождем там, когда прибудет подмога». «Каверна? Где это?» Володя кивнул, скосил взгляд на мертвую змею и быстро подобрал автомат. «Говори, куда надо идти». «За мной», — произнес капитан, и быстро пошел к берегу. Зайдя в воду, он пропустил приятеля вперед, и, когда тот исчез, зашел за ним следом. Это было похоже на пространственные ворота. Вокруг стало темно. Впереди появились три небольших оранжевых огонька. Они резко приблизились, и темнота схлынула. Никаких неприятных ощущений он при этом не испытал. Лишь немного заболело предплечье. Арка вывела их в сосновый лес. Настоящий, с травой, кустами и бабочками. Водоем тут тоже наличествовал. Справа раскинулось большое озеро, дальний край которого терялся в молочно-белом тумане. Дышалось легко. С воды дул ветерок, в небе ярко светило белое солнце. Но было непонятно, откуда оно тут взялось. Не только солнце, а вообще все, что он видел вокруг. Каверна, в понимании Алекса, ассоциировалась с пещерой. А тут целый мир. «И что?» Оглядываясь по сторонам, мысленно произнес он. «Чего ты молчишь?» «Да я охренела!» Восхищенно выдохнула подруга и, появившись перед внутренним взором, пояснила. «Это кусочек того мира, который зажил по своим законам. Все эти подпространства взаимосвязаны, другое измерение, а не как лоскутное одеяло, которое стремится собраться в единое целое. Тот белый дым над водой — это изнанка, но она поэтому такая тут агрессивная». «Стоп!» — рявкнул Алекс, останавливая это безумие. «У меня на руках раненый друг. Говори, что нужно делать». «Я остановила кровь», — кивнув, сухо отчиталась напарница. «Теперь его можно положить, но я бы рекомендовала пройти 240 метров вперед. Дождись, когда Владимир придет в себя, и идите». Их разговор длился меньше 3 секунд, и Володя еще не успел завершить переход. Приятель твердо стоял на ногах, но зрение и слух к нему еще не вернулись. «А что там?» — уточнил Алекс, кивнув на возвышенность впереди. «Там центр этого пространства». Мика пожала плечами. «Предмет, вокруг которого оно было создано. Базы экспедиции здесь точно нет. Но вдруг там что-то полезное». «Ого!» Володя покачнулся и, устояв на ногах, обвел взглядом растущие вокруг сосны. «Я до последнего не верил». Обернувшись, он с болью посмотрел на раненого. Тяжело вздохнул и произнес. «Сань, ну мы же можем ему чем-то помочь. Может быть, разорвать рубаху и положить на раны?» «Кровь уже остановлена», — пояснил приятелю капитан. «Нужно проверить, что там впереди. Иди за мной». Произнеся это, Алекс зашагал в указанном Микой направлении. Володя поправил на плече автомат и, ничего больше не говоря, пошел следом. Трава и деревья тут выглядели привычно. Земля под ногами пружинила, воздух пах смолой, хвоей и лесными цветами. Обычный с виду лес, светлый, сухой и странный. «И как такое можно было создать?» — на ходу уточнил капитан. «Сколько на это потребовалось энергии?» «Не так много, как кажется», — охотно пояснила подруга. «Кристалл перенес сюда какую-то вещь вместе с небольшим куском местности. Этот кусок начал увеличиваться, отвоевывая пространство у изнанки. Тут много таких каверн. Они находятся в одной реальности, и не все из них искусственно созданы. По крайней мере, сейчас я думаю так. Забрать обратно этот кусок уже не получится, только тот предмет, вокруг которого он создан». «То есть базу экспедиции мы когда-нибудь сможем вытащить на нормальную землю?» «Да». Мика кивнула. «Когда-нибудь сможем. Только здесь ее нет. Мне жаль». «Но что-то же там быть должно». Алекс вздохнул, посмотрел на побелевшее лицо друга и мысленно выругался. Тёма умирал. Приятеля спасет только чудо. Мика через контакт остановила кровотечение, но ситуация все равно складывалась безнадежная. Спецназ к водохранилищу прибудет не раньше, чем через полчаса. Пока они будут выяснять обстановку, пока начнут проводить операцию, пройдет слишком много времени. Сам же он извлечь пули не может. Нужны инструменты и еще куча всего. Впрочем, он все равно попытается спасти своего приятеля. Через полчаса они покинут каверну и пройдут по лесу до турбазы. Патронов вроде достаточно. За поясом есть рожок, и у Тёмы еще что-то осталось. Ну а там обязательно будут и вертолеты, и медики. Думая так, капитан поднялся на горку, огляделся и выругался. В этот раз уже вслух. Впереди между сосен лежал старый имперский разведчик. Не такой, как росчерк, но с похожими аэродинамическими формами и чуть меньше того по размерам. Корабль выглядел неважно. Нос сильно изуродован, от хвоста практически ничего не осталось. Правое крыло подломилось. В видимой части фюзеляжа зияли 4 пробоины. При этом ни следа ржавчины. Такие корабли производились только из нержавеющих материалов. Этот разведчик побывал в воздушном бою. Был сбит, целым дотянул до поверхности. Вряд ли там мог кто-то выжить. Корабль сажал кристалл, и он же спрятал его в этой каверне. «Быстро к нему!» Тут же воскликнула Мика. «Там должна остаться энергия, и, возможно, уцелел медицинский блок». «А как мы его подключим?» Прибавив ход, уточнил капитан. «Ты же сейчас кусок жира». «Сам ты кусок жира!» Мика обиженно фыркнула. «Разберемся на месте. Есть у меня пара идей». «Это же то, что я думаю!» Догнав его, потрясенно выдохнул Володя. «Корабль чужих?» «Нет, это корабль своих». Алекс вздохнул и добавил. «Сейчас положу Тёму на землю. Побудешь с ним, а я схожу внутрь на разведку. Надеюсь, там есть то, что нам нужно». «Откуда ты все это знаешь?» — возмущенно выдохнул приятель. «Как мы вообще прошли в это место? И корабль? Ты словно видел такие не раз». «Так и есть», — Алекс кивнул. «Скоро ты все узнаешь. Сейчас нужно попробовать спасти нашего друга». Приблизившись к кораблю, он бережно положил Тёму на землю и, указав на него, Володя направился к пролому в борту корабля. «Мика права. В батареях должна оставаться энергия. 1500 лет — не такой большой срок. За это время сохранятся даже пайки в специальных контейнерах. Проблема лишь в том, что сам он, по известным причинам, не может управлять этим разведчиком. Мика к кораблю не прикреплена. Для получения контроля потребуется слияние, а его произвести невозможно. Подругу отключить не получится. Впрочем, Мика что-то придумала. А значит, какой-то выход все-таки есть». Подпрыгнув и зацепившись за край обшивки, Алекс закинул себя внутрь, поднялся на ноги и оглядел командную рубку. Кабина разведчика выглядела печально. Обзорный экран был разбит, несущие балки прогнулись. В обшивке зияли 4 неровные пробоины. На полу густой ковер из сосновых иголок. Возле командной панели и у дальней стены лежат 2 скелета в летных комбинезонах. Сама панель сохранилась, и на ней едва заметно светится небольшой коричневый индикатор. «Энергии есть. На индикаторе 4%. Бодро доложила Мика. «Давай, попробуй его запустить». «И как ты себе это представляешь?» Капитан приблизился к панели и с сомнением посмотрел на пластину контакта. «Ты же...» «Руку клади на панель». Разделяя слова, потребовала подруга. «Левую, если забыл. А я уж как-нибудь разберусь». «Как скажешь». Алекс пожал плечами и, смахнув с панели иголки, положил на нее ладонь. Корабль на этот его жест никак не отреагировал. Пластина оставалась прохладной. В подпространстве перед ним была только подруга. «Вот же сука!» В сердцах выдохнула Мика. «Этот урод закрылся! Долбанный кусок гнилого стекла! Для активации нам нужен кто-то из экипажа!» «Какой из них?» Алекс отшагнул от панели, переводя взгляд с одного скелета на другой. «И что с ними делать? Они же...» «Ты совсем дурак, что ли?» Мика нахмурилась. «Быстро снимай с них браслеты. Там тоже сохранилась энергия. Аурит держит ее лучше стандартных корабельных батарей». «Ты думаешь?» Алекс озадаченно хмыкнул. «Но они же не смогут их здесь снять». «И что? Пусть умрет?» Мика еще больше нахмурилась. «Да и кому ты их можешь еще доверить?» «Ты права». Алекс кивнул и, наклонившись, снял гаджет с руки погибшего пилота. Затем прошел к дальней стене и забрал браслет у второго. «Оба 13-е, как по заказу». Подруга удовлетворенно кивнула. «Заряда маловато, но дозарядим от батареи корабля. На вторых разведчиках уже была такая система». «Но тут же нужны пароли». «Уж с этими-то я договорюсь без проблем». Мика усмехнулась и потребовала. «Давай уже, шевелись. Время уходит». «Да». Капитан кивнул, вернулся к пробоине и выпрыгнул из кабины на землю. Володя сидел возле Тёмы, неуклюже держал в руках автомат и смотрел на растущие неподалеку кусты. Заметив Алекса, он перевел на него взгляд и хмуро поинтересовался. «Ну и что там?» «Мы его вытащим». Алекс кивнул на раненого. «Но мне нужна твоя помощь». «И что нужно делать?» Володя поднял взгляд, в глазах друга мелькнули искры надежды. «Вот». Алекс продемонстрировал один из браслетов. «Ты должен это надеть на левую руку». «А что это?» Володя поморщился. «Какие-то инопланетные часы?» «Часы там тоже есть, ага». Алекс покивал. «Сейчас все узнаешь». Произнеся это, он взял приятеля за руку, надел на предплечье браслет и сдвинул его до фиксации. Повинуясь требованию подруги, накрыл девайс ладонью левой руки, и в этот же миг перед глазами появилось окошко ввода пароля. Появилось и тут же пропало. Рядом с Микой, возле фонтана, возник силуэт худенькой, светловолосой девушки в летном комбинезоне с шевроном второго лейтенанта. Рядом потрясенно выдохнул Володя. «Иола, кристалл второго пилота странника Мака Даймона». Щелкнув каблуками, представилась девушка и посмотрела на Мику. «Вы из спасательной экспедиции?» «Не совсем». Подруга покачала головой и взяла девушку за руку. Взгляд Иолы тут же остекленел, но длилось это недолго. Получив всю необходимую информацию, она ожила, посмотрела на Алекса и, приложив ребро ладони к груди, звонко произнесла. «Приветствую, капитан Дарт». «Здравствуй, Иола». Алекс кивнул в ответ. «Принимай нового оператора». «Есть». Девушка щелкнула каблуками, перевела взгляд направо и исчезла, поскольку он сразу же разорвал связь. «Давай сразу вешай на Арташеса». Тут же потребовала подруга. «Кристалл его поддержит, а этого пока лучше не трогать. Иола ему все объяснит». «Главное, чтобы он не съехал с катушек», — хмыкнул Алекс, глядя на приятеля. «А то сдвинется, и что тогда делать?» Володя и правда выглядел забавно. Парень сидел все так же, сжимая в руках автомат, и, задрав голову, смотрел в небо. Челюсть отвисла, на лице застыло удивленно обиженное выражение, как у ребенка, которого обманули родители. «Сейчас я съеду с катушек», — возмущенно произнесла Мика. «Давай уже, шевелись, и пошли на корабль». Второй кристалл звали Лея. Невысокая, темноволосая девушка с большими голубыми глазами появилась возле Мики, представилась, получила задание и пошла присматривать за своим новым оператором. Закончив с Тёмой, Алекс вернулся к Володе. И, видя, что тот все еще общается со своей новой подругой, силой потряс приятеля за плечо. «Эй, алло, переключайся!» «А?» Володя вздрогнул и едва не выронил из рук автомат. Затем посмотрел на приятеля, два раза моргнул и потряс головой. «Ты можешь одновременно разговаривать и с ней, и со мной». Алекс еще раз тряхнул приятеля за плечо. «Вставай, нужно активировать медблок». «Так я не ёб... в смысле, мне это не снится?» Володя поднялся на ноги и ошалело оглядел лес. «Все взаправду?» «Да, взаправду». Капитан терпеливо кивнул. «Пошли уже, потом обо всем поговорим». Произнеся это, он подтолкнул приятеля к ближайшему пролому в обшивке и направился следом. «Твою ж мать!» Володя по дороге еще раз потряс головой и, видимо, окончательно уверовав в изменившуюся реальность, покорно залез в пробоину. Управляющий кристалл звали Тиана, и в этот раз контакт установить получилось легко. Высокая беловолосая девушка, напомнившая Алексу принцессу, мгновенно включилась в происходящее и быстро активировала медицинский блок. На старых моделях кораблей управляющий кристалл контролировал все помещения, и он же проводил все лечебные процедуры. Раненого перенесли на корабль, быстро раздели, и Алекс уложил его на медицинский стол. «Вот я даже знаю, о чем ты сейчас думаешь», — хмыкнула Мика, когда закрывшее друга стекло стало непрозрачным, и на панели у стола замигали разноцветные лампочки. «Не переживай, с ней тоже все будет нормально». «Да, я тоже на это надеюсь», — Алекс вздохнул и, обернувшись, посмотрел на стоящего в дверях приятеля. «Оно... в смысле, она... сказала, что его жизнь вне опасности». Володя тяжело вздохнул и силой провел ладонями по лицу, затем поднял на капитана взгляд и растерянно добавил. «А еще она говорит, что ты мастер-капитан, штурмовик Звездной Империи, из которой прилетел этот корабль. Я теперь вместо второго пилота. Сука! Да что тут вообще происходит? Где мы, Сань? Кто мы? Может быть, я все-таки сплю?» «И не надейся». Алекс усмехнулся. «Пойдем, поставим твою девушку на зарядку, а я тебе все расскажу». Сразу поговорить не получилось. Мика срочно потребовала внимания, и разговор ненадолго перенесли. Алекс отвел Володю в одну из уцелевших кают, научил его пользоваться зарядной панелью и пошел разговаривать с подругой, попутно осматривая корабль. «Я могла просто залить тебе всю информацию в голову, но возникнут вопросы», — пояснила Мика, усевшись на край фонтана. «К тому же некоторые моменты нам лучше обсудить в беседе, и сделать это нужно до твоего разговора с друзьями. Ты пока посмотри, что у них тут осталось». Тиана доложила по наличию, но исправность некоторого оборудования она проверить не может. Все контейнеры и шкафы открываются голосовыми командами. Называешь номер ящика и приказываешь открыть. «Хорошо». Алекс кивнул и направился в оружейную комнату. «Рассказывай, что узнала». «У меня две новости. Хорошая и плохая. Но давай по порядку». Мика подняла на него взгляд и, дождавшись кивка, продолжила. «В общем, этих иных разведчики назвали ламиями, по аналогии с змеи-людьми у древних греков». «Погоди, но змея же была только одна?» «Так это и был иной». Мика пожала плечами. «Остальные — низшие солдаты. Их производят в биологическом реакторе. Все эти твари — сильные биоморфы и протопсы. Общаются ментально на небольшом расстоянии и в таком общении способны передавать приобретенные навыки. Собственно, как мы и предполагали». «То есть, убив солдата противника и коснувшись его мозга?» «Все твари вокруг приобретут навыки убитого», — закончила мысль подруга. «Это в общих чертах. Механизм такого обучения не изучен». «Ясно». Алекс кивнул, вытащил из ящика винтовку и внимательно ее осмотрел. «Тогда объясни, почему они до сих пор не захватили планету с таким-то чудовищным набором способностей?» «Все просто», — пояснила подруга. «У этих иных действует сложная иерархия контроля. Одна взрослая особь способна управлять 64 низшими одновременно. Этих змей на планете осталось немного. Не больше сотни, я думаю. Сами размножаться они не могут. Маток вместе с кораблями уничтожили разведчики». «То есть было два корабля?» «Да». Мика кивнула. «Один сбит небесным щитом, второй уничтожил этот разведчик». «Погоди». Алекс убрал винтовку обратно в ящик, прислонился спиной к стене и, боясь спугнуть удачу, поинтересовался. «То есть они успели собрать небесный щит? А что с ним сейчас?» «Вот это как раз не очень хорошая новость». Мика изобразила тяжелый вздох и пояснила. «Противокосмическая установка сохранилась. Она находится в закрытой каверне, но активировать ее у нас вряд ли получится. Оператором установки является Астера де Илана из народа Аали. Кристалл установки подчиняется только ей, и перехватить управление не получится». «А почему подчиняется?» Алекс нахмурился. «Она что же, жива?» «Можно сказать и так». Мика вздохнула и отвела взгляд. «Среди иных были высшие особи, способные открывать любые каверны. На базу было совершено нападение, которое пережили только трое разведчиков. Сама Астера и те, чьи кости лежат в корабле. Эти ламии, как ты уже понял, ментаты. Их высшие особи способны бить по мозгам. Астера попала под такой удар, и у нее серьезно повредился рассудок. А Али умирала, и те двое положили ее в капсулу на сохранение». «То есть она до сих пор находится в капсуле?» «Скорее всего». Подруга подняла на него взгляд. «Вот только это уже не она, и такое не лечится». «Погоди». Алекс поморщился. «Получается, ту атаку они отбили?» «Да». Мика кивнула. «Часть ламии сбежала. Одного из них ты сегодня убил. Мак Даймон и Вэнс Арчи, последние оставшиеся в живых исследователи, знали, что ламии снова придут, и отбиться уже не получится. Эти парни положили командира в медицинскую капсулу, взяли один из разведчиков и атаковали второй корабль иных. который прятался на другой стороне орбиты Земли. Понимали, что не выживут, но других вариантов не было. Мика вздохнула и посмотрела на Алекса. «Сейчас расклады такие. База находится на Урале. У меня есть только примерные координаты, но, думаю, найдем ее быстро. Где-то там же, в одной из каверн, обустроились наши враги. 1500 лет для биоморфов — не такой большой срок. Они же способны менять себе органы». «То есть они тоже способны создавать такие каверны?» — поинтересовался Алекс, пытаясь поймать ускользающую мысль. «Да, наверное». Мика пожала плечами. «Но в их пространство я вас, скорее всего, провести не смогу». «Нас?» «А ты как думал?» Подруга усмехнулась. «Одна я базу разведчиков в реальность вытащить не смогу. Мне потребуются помощники». «А какой нам смысл ее вытаскивать, если установку запустить не получится?» Алекс посмотрел на подругу, вздохнул и вернулся к осмотру оружейной комнаты. «Заберем оттуда все интересное и вынесем через двери. Ну или как называется та голубая арка, которую ты открывала?» «То есть второй такой разведчик тебе не нужен?» С иронией уточнила девушка. «Ты к Луне на крыльях полетишь? Или на одной из местных ракет?» «Черт, я-то думаю, что упустил!» Капитан усмехнулся, вытащил из ящика старый плазменный пистолет и взвесил его на ладони. «Ты же сказала, что они взяли один из разведчиков, а я прохлопал ушами. Как понимаю, это и есть хорошая новость?» «Да». Мика кивнула. «Этот вот корабль находился в отдельной каверне, а тот стоит на базе экспедиции, и его так вытащить не получится. И, кстати...» Девушка поднялась с камня и посмотрела на капитана. «Не стоит делать поспешных выводов насчет Астеры, Деи и Ланы. У тебя на руке метка матрикса разума и созидания. Возможно, у нас получится спасти эту отважную женщину». «Хорошо бы». Алекс вздохнул и, убрав пистолет в ящик, направился к следующему шкафу. Осмотр капитана порадовал, хотя ничего серьезного не нашлось. 4 плазменных пистолета и 35 патронов к ним. 3 исправные ВЛ-4 и 2 боевых защитных комплекта. Винтовки допотопные, с очень короткими импульсами. Защита старая, и боевой ее не назвать. Мусор по меркам Легиона даже в те далекие времена. Но здесь, за неимением лучшего, все это пригодится во время похода на базу. Проблема только с батареями. Они все практически разряжены. Но об этом пусть болит голова у Семенченко. Зарядить батареи можно и в местных условиях. На борту нашлось еще много всякого по мелочи. Но оно представляло интерес только для местных. Так что с этим пусть тоже разбирается полковник. «Слушай, а какое восприятие у Семенченко?» Закончив осмотр, уточнил он у подруги. «Полковник сможет забрать этот корабль». Мика кивнула и продолжила перебирать в руках четки. «У него 17, но хватило бы и 15. Я же говорю, у местных аномально высокое восприятие. Думаю, так влияет на них изнанка». «Какая ты у меня догадливая!» хмыкнул он и направился в каюту к Володе. «Я просто очень хорошо тебя знаю». В ответ усмехнулась подруга. «Разбираться с трофеями ты не любил никогда. Тебе ведь ничего, кроме винтовки, не нужно. Будь я женщиной, никогда бы за тебя не вышла». «Это еще почему?» картинно возмущенно выдохнул он. «Мы, женщины, меркантильные». Мика мило улыбнулась в ответ. «Зачем нам нужны голодранцы?» «Ну и ладно». Алекс усмехнулся и, зайдя в каюту, уселся напротив приятеля. Володя напоминал прикованного к стене заключенного. Рука парня вместе с браслетом была закреплена в одном из зарядных устройств, которые какой-то умный конструктор из прошлого решил прикрепить к стенам. На 6-х разведчиках все это устроено на порядок удобнее. Сообразив, что в комнате не один, Володя вздрогнул, 2 раза подслеповато моргнул и, посмотрев на Алекса, произнес: «Все, никак не привыкну, что можно говорить и там, и там. Странное ощущение. Словно во мне 2 разных человека. Голос в голове, ага». Алекс усмехнулся. «У вас это называется шизофрения?» «У нас?» Володя нахмурился. «Так ты все же не...» «Сложно сказать». Капитан пожал плечами. «Ни одна наука такого не объяснит. То есть я, несомненно, Александр Соколов, но с чужим опытом и разумом. То есть в настоящий момент я ассоциирую себя как Алекса Рона Дарта, мастера-капитана 1-го легиона Империи, задача которого является спасение этой планеты. А Саня? Что с ним? Наверное, сейчас он летает в спасательной капсуле, «Но за него не переживай», — Алекс пожал плечами. «Он теперь настоящий космодесантник, тоже мастер-капитан самого боеспособного подразделения Империи». «Как те ребята в его играх?» «Намного круче», — капитан улыбнулся. «Потому что он настоящий. В общем, слушай». «Погоди». Володя сделал останавливающий жест. «Скажи, а что с Тёмой?» «С ним точно все будет нормально?» «Да вот сам и спроси». Алекс сложил на столе руки и обвел комнату взглядом. «Моя Мика не может напрямую связаться с управляющим эскином, а ты к этому кораблю прикреплен. Вот и потребуй доклад». «Прям так и потребовать?» «Да, именно так», — Алекс кивнул. «На корабле ты сейчас самый главный. Привыкай к новой жизни». Володя хмыкнул, откинулся к стене и на пару секунд прикрыл глаза. «Ну и что там?» «Охереть!» Володя потрясенно покачал головой. «Оно, то есть она сказала, что операция давно закончилась, что обе пули удалены, жизнь вне опасности, и через 2,5 часа он покинет медицинский блок. Еще сказала, что нужно сдать кровь. У тебя тоже первая группа?» «Не совсем», — Алекс покачал головой. «Но моя кровь подойдет лучше, чем любая другая. Сиди здесь, я сейчас». «Нет», — Володя упрямо покачал головой. «Я тоже сдам, он мой друг». «Как скажешь», — не стал спорить Алекс. «Вместе, значит, вместе». Вся операция заняла не больше 10 минут. Сходив в медблок, они сдали кровь, а потом Алекс заглянул в столовую и взял 2 законсервированных поддерживающих пайка. Вернувшись в каюту, выложил еду на стол, объяснил, что находится в контейнерах, и, наконец, приступил к своему рассказу. Говорил долго, максимально объясняя каждый момент и подробно отвечая на вопросы. Да, наверное, быстрее было бы передать все это через кристалл. Но живое общение всегда лучше. Алекс рассказывал и показывал, демонстрируя приятелю картины из своей прошлой жизни. Аргон, братьев по оружию, их последнюю экспедицию на Дею. Володя поначалу задавал много вопросов, неверяще морщился и пару раз просил сделать паузу. Сложно даже представить, что творилось в голове у приятеля, но в его глазах время от времени вспыхивали искры восторга. Как у любого, кто узрел перед собой настоящее чудо. Рядовой учитель физики, объясняющий детям премудрости этой науки, воочию узрел, что его наука здесь, на Земле, не заканчивается, что фантастика уже не фантастика, а большинство теорий о космосе можно проверить на практике. Ну, или узнать результаты таких проверок у своей новой подруги. «Я подумал, что вы мне не поверите», — подытожил сказанный капитан. «Просто не сможете поверить. Полковнику и бойцам спецназа рассказал все, что знал. Но случилось то, что случилось. И ты еще мне рассказывал о шизофрениках и контактах третьего рода». Володя грустно усмехнулся. «Вернее, не ты, но...» «Так там в журнале и правда шизофреники?» Алекс пожал плечами. «Тарелки летающие, зеленые человечки. Вот ты сам посуди, с хрена ли тарелка? У нее же аэродинамические свойства хуже, чем у допотопного самолета. А в космосе так вообще на форму плевать. И какое может быть потомство от негуманоида? Это же совсем другой вид». «Хорошо. Но ответь на мучающий вопрос». Володя кивнул на свою левую руку, которая была по-прежнему закреплена в зарядном устройстве. «Вы же далеко ушли от нас по науке. Почему у вас такие проблемы с зарядкой гаджетов? Я телефон заряжаю быстрее». «Ну, наверное, потому что емкость ауритового браслета на 6 порядков выше емкости твоего телефона?» Алекс улыбнулся. «Можно зарядить быстрее, но тогда ты лишишься руки». «Ясно». Володя кивнул. Взгляд его стал серьезным. «Теперь говори, что мы делаем дальше. Ничего же еще не закончилось?» «Еще даже не началось». Алекс пожал плечами. «В общем, мы втроем должны будем сходить на базу погибшей экспедиции. Иола, наверное, тебе уже рассказала». «Да», — Володя кивнул. «Рассказала. И мы туда, конечно же, сходим. Только ты же знаешь, я не солдат. Зрение не очень, да и остальное». «Ты оператор 13-го кристалла». Алекс улыбнулся приятелю. «Через неделю тебе позавидуют все спортсмены Земли. И линзы, кстати, можешь вытаскивать. Твоя Иола уже, наверное, устала подстраивать под них зрение». Они проговорили еще какое-то время. А потом из медблока вышел Арташес. В одних трусах, перемотанной биопленкой. Вид тут друга был призабавный. Он шел босыми ногами по ковру из иголок, смотрел направо вверх и матерился. Можно было забрать его в момент пробуждения, Но корабельный скин не обязан по инструкции извещать о таких событиях членов команды. Но и лежачего больного никто бы из медблока не выпустил. Тёма выглядел нездоровым, но на ногах стоял твердо и говорил очень разборчиво. Заметив вышедших навстречу друзей, Арташес неверяще улыбнулся и, переведя взгляд с Алекса на Володю, растерянно произнес: «А я думал, нас та змея кончила, и теперь я в раю. Напарницу вон выдали». Он ткнул пальцем направо вверх. «Красивую. И она мне такого уже понарассказывала». «Не, в раю тебя подождут». Алекс усмехнулся и обратился к Володе. «Веди его в каюту и сажай на зарядку, а я принесу одежду и еду. Ему сейчас нужно много есть». «Что, мать его, происходит?» Тёма снова перевел взгляд с одного приятеля на другого. «Где мы? Почему я живой? И откуда у меня персональный искусственный интеллект? Их же не существует. Инопланетян тоже не существует так-то». Володя усмехнулся и, взяв друга за локоть, повел его в каюту. «Сейчас я тебе все объясню». Алекс сходил в запасной модуль, забрал оттуда два комплекта формы на первого и второго лейтенантов. Затем взял на кухне два поддерживающих пайка и вернулся в каюту. «Вот», — положив принесенные на стол, произнес он, — «Тёмина еда и одежда. За обувью сходите сами». «Ты», — Алекс посмотрел на Володю и попросил, — «расскажи ему все и покажи. Ты все помнишь, записи сохранились у Иолы». «А ты?» — Володя поднял на него взгляд. «А я схожу за Семенченко. Оружие брать не буду». «А тебя не закроют?» Приятель поморщился. «Там же столько всего». «Вот потому-то и не закроют», — Алекс усмехнулся. «Вы, если что, можете отсюда сами уйти. Только корабль пока не вытаскивайте. Сначала нужно согласовать это дело с властями». «Корабль?» — Тёма нахмурился. «Вы о чем?» «Вот он тебе сейчас все и объяснит». Алекс кивнул на Володю. «Ладно, давайте». «Погоди». Володя сделал останавливающий жест и вытащил из сумки бутылку виски. Открутив крышку, протянул ее Алексу. «На вот, хлебни на дорожку. Мы же как раз собирались выпить, когда все закончится». «Да». Капитан улыбнулся, сделал пару глубоких глотков и, вернув бутылку другу, направился к ближайшему пролому.